457. Сентябрь, 22. Сочетание звездных знаков не всегда бывает благоприятным. Отсюда и болезненная реакция организма на пространственное воздействие. Человеческий аппарат есть инструмент, на котором лучи светил разыгрывают свои космические мелодии. Только в сознании человеческом, при переводе их на плотный язык Земли, становятся они известников дальних миров, земными ублюдками, не помнящими родства. Небесный огонь втаптывается в обывательское болото, давая лишь пепел серого налета жизни. Так утрачивается лученосная связь с космосом, извращенная изнанка жизни. Космической жизни человека превращается в жалкое, бессмысленное прозябание на коре планеты. Даже камень реагирует на воздействие пространственного огня. Тем более звучит на него организм человеческий. Каждый нервный узел ответствует на лучи звезд. Утренний гимн солнцу наших малых крылатых собратьев есть реакция нервной системы птиц на воздействие света. Жизнь животных и растений располагается по лучам. От них зависят и функции человеческого тела, и все самые важные процессы, как, например, зачатие. Дело не в том, что уж давно доказано. Лирой для космических воздействий должен осознать себя человек. Почему все свои состояния приписывать несварению желудка или только внешним грубым причинам? При некотором внимании можно определить, от чего звучит струна, от внешнего ли касания или от касания дальних лучей. Установив характер касания и отделив небесное от земного, можно очувствовать и установить свою связь с огнем пространства и осознать себя как частицу космической жизни, контакт, который с космосом никогда не прорвался. Пространственные лучи питают человеческий организм, насыщая его энергиями нужными. Нелегко принять эту простую и неоспоримую истину, но может быть пример трав и цветов, преуспевающих под лучами солнца, напомнит человеку, насколько больше утончен его организм к восприятию световых вибраций. Явная энергия солнечного луча труднее с Луной, но что же говорить о воздействии спектра планет и дальних созвездий? Чем глубже влияние, тем труднее его уловить. Убедить сможет только опыт. Поэтому наука изучения воздействия лучей пространственных тел на Землю и ее растительный, животный и человеческий мир будет утверждена на основах экспериментального метода, метода строго научного, вооруженного всеми достижениями современного знания. Светилы разделяются по стихиям. Это деление резко проходит через все миры – минеральный, растительный и животный. Преобладание той или иной стихии, обусловленное пространственными лучами, комбинирует в данной форме жизни элементы стихиям соответствующие и в должном их сочетании. Есть, например, лунные растения, собравшие в себе свойства стихии воды. Есть растения огненные, концентрирующие в теле своем энергию огненную. Ива и сосна, осина и эвкалипт, папоротник и роза, кто же будет отрицать их резко противоположные качества и свойства. Так деление всего по стихиям, а следовательно и по лучам светил зарождающих, будет уже основным, а не произвольным, как это делалось до сих пор, при неверной, выдуманной и несоответственной классификации хотя бы растений. Классификация химических элементов сразу же открыла законы их жизни и взаимодействия друг с другом. То же самое произойдет и с классификацией всех форм жизни по стихиям и принадлежности их к светилам, их зародившим. Также и человечество разделится не по цвету кожи, национальности и прочим временным признакам, но по лучам. Принадлежность людей к тому или иному светилу поможет людям объединиться и осознать свою силу как коллектива, единосущного своему владыке и светилу, за ним стоящему. Есть нации, особенно живучие и упорные, познавшие тайну луча своего светила. Конечно, знают не все, а лишь овладевшие тайной наукой. Но они тысячелетиями держат ключи в своих руках и собратьев своих нераспыленными. Даже в тонком мире такой народ держится вместе. К сожалению, отвечают они в громадном своем большинстве лишь на низшие октавы луча своего правящего светила, но все же объединены им прочно. Но есть светила повыше, и главенство будет принадлежать тем, кто рожден под ними. Низшее подчиняется, но высшее управляет низшим. Уран господствует, и не детям Сатурна состязаться с ним. Глубока и космична борьба. Народы в нее вовлеченные лишь орудия лучей своих светил и слепые выразители битвы космической. Притяжение отталкивания от по лучам. Лучи объединяют народы. Народы идут, подчиняясь космическим велениям, то есть начертанию лучей дальних миров. Столкновение пространственных лучей, вызвавших великую битву, закончится, и силой же лучей утвердится новая эпоха. Все происходящее на Земле идет под воздействием незримых лучей, и ими одними и обусловливается. Эта великая и часто невидимая сила отрицается человечеством, но Уран побеждает, и наступает эпоха Урана. Лучи властителей жизни, и в сердце каждого человека незримо властвует луч его светила, давший ему жизнь.